Глава 12. Хейвс чувствовал себя как ребенок, которого застали в тот момент, когда он запустил руку в коробку с печеньем. Он не сразу сообразил, что вызвало столь ослепительную иллюминацию, но потом понял, что кто-то зажег свет и что его рука находится в кармане плаща Вирджинии, не доставая нескольких дюймов до пистолета. Удивительно. Время словно перестало существовать с тех пор, как стало светло. Он знал, что время течет с небывалой скоростью, и понимал, от того, что он сделает за несколько ближайших секунд, будет зависеть жизнь или смерть всех, кто находится в этой комнате, и все же не мог преодолеть ощущение, что время остановилось. Прошло, казалось, целых 3 года, прежде чем он принял решение быстро повернуться к Вирджинии с оружием в руке. Он сжал пальцы вокруг рукоятки пистолета в темных недрах кармана, и это заняло еще 12 лет. Хейвс почти выхватил пистолет, когда увидел Артура Брауна, который быстро шел по коридору, удивленно подняв брови. Примерно через 100 лет он решил крикнуть: «Уходи, Артур, беги!» Но было уже поздно, потому что Артур открыл дверцу барьера и вошел в дежурную комнату. Доставать пистолет тоже было поздно, время вступило в свои права. Оно словно вытекло в канализационную трубу. Был только угрожающий холодный голос Вирджинии Додж, который прорезал тишину, установившуюся в комнате: «Не доставай пушку, рыжий, я целюсь прямо в бутыль!» Хейвс замер. Внезапно он подумал: «А что там в бутыле? Действительно нитроглицерин?» Потом эта мысль исчезла так же внезапно, как и появилась, он не мог рисковать. Разжав пальцы, Хейвс повернулся к Вирджинии. Артур Браун стоял у самой дверцы, раскрыв рот. «Что? Заткнись!» — прервала его Вирджиния. — Входи сюда. — Что? — лицо Брауна выражало безграничное удивление. Просидев весь день в кладовой магазина готового платья, он вернулся в участок и поднялся по металлической лестнице, ведущей на 2-й этаж, что делал уже 1000 раз с тех пор, как стал работать в 87-м участке. Увидев, что в коридоре нет света, он бессознательно потянулся к выключателю у лестницы и включил свет. Первое, что он увидел, был Коттон Хейвс, засунувший руку в карман женского плаща, висевшего на крючке, а потом женщину с револьвером. «Ну-ка, подойди сюда, рыжий», — приказала Вирджиния. Хейвс молча подошел к ней. «Ты очень умный, верно, сволочь?» Я, рука, державшая револьвер, быстро поднялась и с неожиданной силой нанесла удар. Хейвс уголком глаза уловил блеск стального дула, почувствовал резкую боль, когда металл врезался ему в щеку, и прикрыл лицо руками, ожидая нового удара. Но его не было. Он отнял руки от щеки и посмотрел на пальцы, они были в крови. «Больше никаких фокусов, рыжий, понятно?» — ледяным тоном сказала Вирджиния. «Понятно. А теперь убирайся. Туда, на ту сторону. А ты...» — повернулся она к Брауну. «Ходи. Быстро». Браун прошел дальше. Он уже понял ситуацию и больше не удивлялся. Вирджиния, держа в левой руке бутыль с нитроглицерином, а в правый револьвер, направилась к вешалке. Она шла быстро, спотыкаясь, плечи нервно дергались, движения бедер и ног были резкими и лишенными всякой женственности, словно кто-то толкал ее сзади. Глядя, как Вирджиния пересекает комнату, Хейт все больше убеждался в том, что жидкость в ее левой руке вовсе не нитроглицерин, как она утверждала. Правда, нитроглицерин — капризная штука. Иногда он взрывается. Другой раз он размышлял: нитро или вода. Вирджиния быстро достала пистолет Бирнса из кармана своего плаща, вернулась к столу, поставила на него бутыль, открыла ящик стола и бросила пистолет в ящик. «Так, а теперь ты», — обратилась она к Брауну. «Давай сюда пушку». Браун не пошевелился. «В этой бутылке на столе нитроглицерин», — спокойно сказала Вирджиния. «Давай сюда револьвер». Браун посмотрел на Бирнса. «Отдай Арти», — посоветовал Бирнс. «Здесь она командует». «Во что она играет?» — поинтересовался Браун. — «Во что я играю, это не твое дело», — резко сказала Вирджиния. — «Закрой рот и давай свою пушку». — «Да, суровая дама». Браун подошел к столу, внимательно глядя на Вирджинию. Он не отрывал от нее глаз, когда на ощупь отстегивал кобуру, пытаясь понять, какие чувства она к нему испытывает. Браун обычно умел распознавать ненависть за 1000 шагов и мгновенно ощущал, в каком случае цвет его кожи определит характер отношений между ним и тем человеком, на которого смотрит и с которым говорит. Артур Браун был негром. Он был также очень нетерпеливым человеком. Ему пришлось довольно рано убедиться в том, что случайное совпадение цвета его кожи с фамилией Браун, коричневый, лишь увеличивает его бремя, бремя черного человека. Он всегда с нетерпением ожидал неизбежной оговорки, неосторожного выражения, и сейчас его нетерпение достигло предела. Но на лице Вирджинии Додж нельзя было прочесть никаких чувств. Она положила револьвер Брауна в ящик стола. «Ну, а теперь пройди туда, на ту сторону комнаты». «Можно сначала доложить лейтенанту?» — спросил Браун. «Лейтенант», — позвала Вирджиния, — «идите сюда». Бирнс подошел к столу. «Он хочет что-то доложить. Докладывайте здесь, мистер, чтобы я могла вас слышать». «Ну, как там?» — спросил Бирнс. «Полный ноль. Из этого ничего не выйдет, Пит». «Почему не выйдет?» «Я вышел оттуда, потом заглянул в лавку купить пачку сигарет. Ну?» «Мы поговорили с хозяином. В их районе было много краж, больше всего в магазинах готового платья. Ну?» «Но он сказал мне, что кражи скоро прекратятся. Знаете почему?» «Почему?» «Потому что в том магазине через улицу сидит в кладовой легавый и ждет, пока туда сунется грабитель. Вот что мне сказал тот парень в лавке». «Понятно. Если он знает, то это известно каждому молочному торговцу на этой улице. А если знают лавочники, то в курсе и все покупатели. Можешь не сомневаться, вор тоже все знает. Из этого ничего не выйдет, Пит. Нам нужно придумать что-нибудь другое. Вы кончили?» «Кончили». «Хорошо, тогда перейдите на другой конец комнаты». Бирнс отошел от стола, Браун стоял в нерешительности. «Ты слышишь меня?» «Слышу. Тогда иди». «Для чего вам револьвер и нитро, мадам?» — спросил Браун. «Мне хочется узнать, что вам здесь нужно. Для чего все это?» «Я пришла сюда, чтобы убить Стива Карреллу. Бутылкой с супчиком?» «Нет, выстрелом из револьвера». «Нитро — это моя страховка». Браун кивнул. «Нитроглицерин настоящий?» «Настоящий. Как это проверить?» «Никак». «Или хочешь попытаться привязать колокольчик на хвост коту, чтобы мыши слышали, как он идет?» «Из них не нашлось ни одного храбреца, готового пожертвовать собой», — Вирджиния улыбнулась. Браун улыбнулся в ответ. «Нет, спасибо, мадам. Я просто спросил. Убьете Стива?» «Почему? Что он вам сделал? Оштрафовал за стоянку в неположенном месте?» «Это не смешно», — ответила Вирджиния. Она уже не улыбалась. «Я не думал, что смешно. А кто эта красотка?» «Ваша партнерша». «У меня нет партнеров», — ответила Вирджиния. И Брауну показалось, что на минуту она закрыла глаза. «Это задержанная». «А разве мы все не задержанные?» Браун снова улыбнулся. Но Вирджиния сжала губы. Хелл Виллис подошел к столу. «Послушайте», — сказал он, — «мисс Кло очень плохо. Может, вы разрешите нам позвать врача?» — «Нет», — ответила Вирджиния. — «Ради бога, он может умереть. Послушайте, нам нужен Карелла, верно? Какой смысл в том, чтобы невинный человек...» — «Никаких врачей», — отрезала Вирджиния. — «Почему?» — спросил Бирнс, подходя к столу. — «Вы можете задержать его здесь после того, как он сделает перевязку, как задержали всех нас. Какая вам разница?» — «Никаких врачей», — повторила она. Хейвс медленно двинулся к столу. Сами того не сознавая, четверо полицейских стали так... как обычно стояли, допрашивая подозреваемых. Хейвс, Бирнс и Браун перед столом, Виллис справа от него. Вирджиния продолжала сидеть, подвинув поближе к себе бутылку с нитроглицерином и держа револьвер 38-го калибра. «Предположим, я возьму трубку и вызову врача», — начал Хейвс. «Я убью тебя». «Не боитесь, что эта штука взорвется?» — спросил Виллис. «Нет». «А вы немного нервничали, когда сюда вошел Марчисон, верно? Заткнись, рыжий. Ты уже достаточно себя показал». — «Достаточно, чтобы застрелить меня?» — поинтересовался Хейвс. — «Да». — «А вызвать взрыв?» — добавил Браун. — «И еще один визит с первого этажа». — «Вы не можете допустить этого, Вирджиния, верно?» — «Могу. Если кто-нибудь войдет, все полетит к чертям». — «А как же Карелла?» — «Если вы взорвете всех нас, то Карелла останется жив. Вам же нужен Карелла, верно?» — «Да, но тогда как же вы можете взорвать ваш нитроглицерин?» — «Как вы можете допустить еще один выстрел?» «Вы не можете застрелить никого из нас, верно? Это слишком рискованно. Отойдите», — сказал Вирджиния. «Все. Чего вы боитесь, Вирджиния? Револьвер у вас, а не у нас. Вы можете выстрелить? Или вы уже боитесь стрелять?» Хейвс обошел стол с левой стороны, оказавшись поближе к Вирджинии. «Назад!» — крикнула она. Вилли стал обходить стол справа, и Вирджиния резко повернулась, целясь в него. В это время Хейвс стал между ней и стоявшей на столе бутылью. Вирджиния на секунду убрала левую руку со стола, немного отставила стул и стала подниматься. В тот же момент Виллис, видя, что она уже не держит бутыль, и зная, что встающий со стула человек находится в неустойчивом положении, изо всей силы ударил Вирджинию ногой в лодыжку. Одновременно Хейвс столкнул ее, так что она окончательно потеряла равновесие, и, наклонившись вправо, грохнулась на пол. Пальцы правой руки разжались, и револьвер скользнул по полу, сделал несколько поворотов и внезапно остановился. Виллис нагнулся, чтобы взять револьвер. Он вытянул руку, и Хейвс задержал дыхание, потому что они наконец-то избавились от этой ненормальной суки. Но Виллис завопил от боли. Трехфутовый кинжал из кожи и металла пригвоздил его руку к полу.